Странное, не странное, а антидок на них всех действует одинаково, так что можешь унять свои ощущения», — с усмешкой проговорил другой мужчина, сидящий за рулем. «Что у тебя там складывается?» — обратился к нему третий мужчина, находящийся в минивэне, также обладающий самой среднестатистической внешностью. «Все то же самое. Похоже, этот парень не просто так гуляет с собакой. Он заодно планомерно обследует окрестности вокруг своей усадьбы, изучает местность», — проговорил мужчина и указал на экран планшета, где в разные цвета были окрашены территории прогулок их подопечного. «Просто выбирает места и направления случайным образом, что избило нас с толку в начале. Рандомно выбирает, как теперь говорит молодежь. Ну что же, тогда пора переходить к завершающему этапу. Со следующего раза, как только будет появляться возможность и подходящая слепая зона поукромнее, всем максимальная готовность, если что будем проводить операцию. Но никакой самодеятельности, ждете моего сигнала. В общем, будем определяться по обстановке», — проговорил мужчина, видимо старший в этой тройке. «Покажем ему наши местные достопримечательности», — проговорил вернувшийся последним мужчина, а потом мысленно добавил: «И заодно его псине, не нравится она мне». Глава 8. Если Алексей думал поначалу, что его рабочий график в столице уже вполне сложился, то это, как всегда, оказалось не совсем так. Вдобавок ко всему появились еще и подработки по выходным дням. А все потому, что Лэрт Алексис начал отправлять ему на процедуру гармония знакомых и доверенных, и заодно очевидно лояльных и полезных гранд-мастеров, что поначалу немного напрягло Алекса, поскольку это отнимало часть выходного дня и нарушало некоторые планы. Но поразмыслив, он довольно быстро пришел к выводу, что все скорее ровно наоборот, и для его же блага и удобства, поскольку информация об этой процедуре, как ни таись, наверняка разойдется по интересантам в ближайшем будущем. А так у него будет высокопоставленный менеджер, на которого точно не надавишь, и он заодно отфильтрует и отрегулирует поток желающих, тем более таких желающих, которым достаточно сложно отказать. Естественно, отрегулирует к своим интересам, но так уж устроена жизнь, где ничего не бывает просто так. Тем более для него это дополнительная полезная практика, за которую еще и очень хорошо платит, а главное, у него к тому же появятся личные знакомства среди весьма влиятельных одаренных. И ради этого всего, пожалуй, стоит пожертвовать частью выходного дня. В эту субботу прибыли сразу двое накатами: Лэрт Мамору, с которым он уже был знаком, и еще один незнакомый гранд-мастер, представившийся как Лэрт Акира. Алекс сразу обследовал их и выяснил, что со здоровьем у них оказалось все вполне в порядке, что было неудивительно, все-таки они в первую очередь занимались бизнесом. И это натолкнуло его на очередную идею, правда, больше похожую на авантюру. Алекс решил предложить им очередной эксперимент, как будто мало ему было Лэрда Дмитрия. «Лэрт Мамору, Лэрт Акира, я хотел предложить вам поучаствовать в одном эксперименте, который при успехе сэкономит нам с вами уйму времени», — проговорил Алекс, даже не пытаясь прочитать их эмоции. «В чем это будет заключаться?» — кратко поинтересовался Лэрт Мамору. «Я хочу попробовать провести процедуры вам практически одновременно», — ответил Алекс. «Вернее, вначале я запущу одну процедуру, и затем сразу другую, не дожидаясь окончания первой. А вам хватит энергии на это?» Лэрт Алекс сразу зацепился за главное — Лэрт Мамору. «Это как раз не проблема, Лэрт Мамору», — заговорил Алекс в ответ. «При необходимости я подключусь к энергосистеме дома, я периодически так делаю при подобных энергоемких процедурах. Но, как я уже успел заметить, необходимость в подобном возникает при сложных случаях и накопившихся отклонениях. А у вас, надо отдать должное, с этим все более-менее в порядке, потому я вам и предлагаю. А давайте попробуем, Лэрт Алекс», — без особых раздумий проговорил Лэрт Мамаму, оказавшийся в душе тем еще авантюристом, хотя внешне он оставался совершенно невозмутимым и нечитаемым. А Лэрт Акира только молча кивнул в ответ. «Хорошо, господа, с кого начнем?» — произнес немного волнующийся Алекс. «Пусть первым будет Лэрт Акира», — принял решение, видимо, старший в семье гранд-мастер. Алекс не стал тянуть и быстро притолкал дополнительное кресло из соседнего помещения, уложил в кресло гранд-мастеров и начал формировать первый конструкт. Как он и предполагал, напитался тот и запустился относительно легко, не пришлось прибегать к заемной энергии. Следом, выпив бутылочку энергетика собственного приготовления, Алекс начал формировать и напитывать следующий конструкт, и тут уже естественно не обошлось без дополнительной энергии. Да и вымотался и устал он при этом изрядно, формирование и запитка второго конструкта подряд далась ему достаточно тяжело. Но он все же чувствовал, что до предела еще не дошел, а самое главное, все получилось, оба конструкта успешно активировались и начали работу. Теперь дело оставалось за серым. Алекс приоткрыл дверь и в кабинет проскользнул, вернее, вальяжно проследовал, теперь уже достаточно крупный и упитанный котяра. Он, недовольно дергая хвостом, обошел оба кресла, покрутился на месте и, недовольно мяукнув, улегся на пол между креслами. А после Алекс увидел, как вначале один, а потом другой потоки энергии стали проходить через питомца, и более структурированные возвращались обратно. По итогу двойная процедура продлилась дольше всего на 40 минут, и завершилась практически одновременно, что было очень даже неплохо, но пока еще выводы делать было рано, не хватало статистики. Но главное, что эксперимент удался, и это открывало новые перспективы. Правда, какие он еще не знал, он только сейчас понял, что вряд ли он будет принимать гранд-мастеров парами, они этого точно не поймут. Сегодня ему просто повезло, что они оказались родственниками, и заодно был некий кредит доверия, а вот другие гранд-мастера, насколько он знал, не особо спешили доверять коллегам. Но что сделано, то сделано, и возможно он что-нибудь придумает в дальнейшем. Алекс унес крепко спящего серого, еще раз обследовал пациентов и после этого разбудил их по очереди. И сейчас они пили чай и неторопливо беседовали, пока гранд-мастера отходили и привыкали к новым ощущениям. Но бизнесмен всегда остается бизнесменом, даже во время лечения, и вскоре последовали деловые вопросы. «Лэрд Алекс, если это не секрет», — обратился к нему Лэрд Мамору, — «зачем вы перебрасываете оборудование на новый Орион? Не проще и дешевле было бы арендовать подходящие склады на Гелиосе? А что Асаши говорит по этому поводу?» Применил Алекс свой излюбленный прием — отвечать вопросом на вопрос. «Ничего не говорит, он вообще не разговаривает с нами по поводу вашей компании», честно ответил ему Лэрд Мамору, а Алекс уловил оттенки одобрения по этому поводу. «Это, конечно, пока секрет, но я думаю, что от вас информация точно не разойдется», проговорил задумчиво Алекс, разумно подозревая, что наверняка им что-то доизвестно. «Мы затеяли большой проект на Афине, вернее в Анклаве, а с нового Ориона удобнее незаметно перебрасывать партии оборудования. Большой – это перекрывающий все потребности на Афине», сразу уловил суть Лэрд Мамору. «Да, Лэрд Мамору, но заодно предусматривается возможность перекрыть и потребности двух соседних планет», с усмешкой проговорил Алекс, а дальше объяснять не пришлось. Лэрд Мамору снова мгновенно уловил суть, и лицо его словно треснуло. Это он так усмехался, ну или улыбался. «Тогда с нашей стороны будет правильным увеличить вам скидку на услуги связи по этим направлениям до 15% на этот год», произнес он после недолгого раздумья. «Это было бы прекрасно», ответил ему Алекс. «Только у меня будет к вам небольшая просьба, Лэрд Мамору. Не могли бы вы выйти с этим предложением на Асаши?» «Да, вы правы, Лэрд Алекс. Пожалуй, так будет правильней», снова улыбнулся Лэрд Мамору, и снова Алекс уловил оттенки одобрения. Видимо, он оценил, что Алекс не стал тянуть одеяло на себя. Сегодня Алекс отправился на прогулку с Чернышом вечером, а Серый, как обычно, у самых ворот пристроился за ними следом, хотя до этого неизвестно где шлялся. За воротами привычно окатило удаленным и каким-то отстраненным вниманием, это где-то зафиксировали его выход через камеры наблюдения. Как объяснить разницу ощущения наблюдения, он не знал, но все же как-то подсознательно чувствовал ее. А дальше уже на перекрестке он привычно почувствовал удаленное, но теперь уже живое внимание. Вернее, непривычно, сегодня что-то было явно не так, как обычно. Он мгновенно послал мысленный сигнал Чернышу, и тот сразу заинтересовался очередным кустом, а Алекс стал срочно анализировать, что же его насторожило. Не сразу, но он понял, что просто сегодня не было второй группы наблюдателей. А еще витало неявное ощущение «нет», не угрозы, а некой опять же неявной возможной опасности. Он до сих пор не понимал, как это все работает, но старался прислушиваться к подобным ощущениям, так что насторожился, что не ускользнуло и от его питомцев. Согласно заранее проложенного маршрута, сегодня они гуляли по тихим боковым улочкам с небольшими уютными скверами, которые не ожидаешь встретить в центре столицы. Периодически ощущение возможной опасности то появлялось, то исчезало, но ближе к концу прогулки рассеялось полностью, хотя само наблюдение не исчезало. И вернувшись в усадьбу, он так и не понял, что это было, реальная опасность или какие-то выверты подсознания, поскольку по его ощущениям наблюдатели были те же самые. Гелиас, пригород столицы, усадьба в закрытом загородном поселке, бывшая малая императорская охотничья заимка. В креслах, напротив горящего по вечернему времени камина, сидели с бокалами в руках лэрд Виктор и лэрд Энтони. Через несколько минут в кабинет вошли только что приехавшие лэрд Алексис и лэрд Максимилиан с папкой под мышкой. Поприветствовав присутствующих, они направились к бару. Один выбрал коньяк, второй, осмотрев бутылки, остановил свой выбор на коллекционном виски. И то, что он взял неподходящий бокал, его нисколько не смутило. Он налил виски в него, сделал глоток и тоже направился к креслу. Устроившись, он сделал еще один глоток и взял принесенную папку в руки. «Первые господа, старинная система безопасности усадьбы, созданная еще древними, снова ненадолго ожила и среагировала на парня, чего достаточно давно уже не происходило. И хотя мы сейчас и не умеем ей управлять, парня она явно признала, а вернее всего какой-то старинный артефакт древних при нем. Да и его фраза, что он бывал в подобных особняках, тоже говорит сама за себя», — проговорил лэрд Максимилиан. «И что это может означать?» — кратко поинтересовался лэрд Алексис. «Применительно к нашему конкретному случаю, это означает, что парень явно принадлежит к одному из семи исчезнувших императорских целительских родов, имевших когда-то постоянный допуск в эту усадьбу», — ответил ему лэрд Максимилиан. «Это многое объясняет», — проговорил задумчиво лэрд Энтони. «Удалось установить конкретно, что это за род?» — спросил уже лэрд Виктор. «Да, наши с 98% вероятностью утверждают, что это род медоедовых. А еще, согласно их семейной статистике, у парня потенциал гранд-мастера», — ответил ему безопасник. А лэрд Энтони снова задумчиво покачал головой. «А фамилия Анберген, айди то подлинный», — подключился к разговору лэрд Алексис. «Это фамилия его прапрабабушки по материнской линии, тоже целительский род и тоже сейчас угасший. А где взять подлинный айди, ты и сам не хуже меня знаешь, хотя это и крайне сложно. Но у подобного старинного рода наверняка достаточно влиятельных и благодарных пациентов», — ответил ему лэрд Максимилиан. «Что удалось установить по поводу его семьи?» — задал очередной вопрос лэрд Виктор. 17 лет назад проводилась проверка, но тогда это признали терактом. Нападение ультрарадикалов на загородную усадьбу рода. Тогда как раз прокатилась волна подобных акций и нападений. Других следов и иных версий в то время не нашли. Вражды и конфликтов у рода ни с кем не было, по крайней мере, известных другим, да и жили они достаточно замкнуто и к известности не стремились. Имущество отошло к дальним родственникам, как и деньги на счетах. Но там ничего такого не было, чтобы уничтожать целый род. Так что дело тогда закрыли, как и другие подобные», — ответил собравшимся лэрд Максимилиан. «А что сейчас?» — задал вопрос лэрд Алексис. «Сейчас уже мы возобновили новое неофициальное пока расследование по вновь открывшимся обстоятельствам. Поскольку неожиданно появился считавшийся ранее погибшим наследник, и который почему-то не спешит заявлять о своих правах», — проговорил лэрд Максимилиан. «И кое-какие веские обстоятельства и некоторые нестыковки уже нами выявлены. Во-первых, жилой дом в усадьбе был полностью уничтожен, предположительно очень мощным и редким артефактом древних. И это единственный такой случай при нападении фанатиков. Считалось, что тогда погибли все, включая напавших боевиков, и еще была версия, что редкий и очень дорогой артефакт активировал сам хозяин дома. Прибытие хозяев в загородный дом и дальнейшие нападения боевиков тогда зафиксировали по дублирующим записям с камер наблюдения в усадьбе. Основные серверы системы безопасности, расположенные в подвале дома, естественно, оказались уничтожены. Но сейчас, если предположить, что у рода явно были какие-то очень серьезные проблемы, можно предположить, что глава рода, возможно, заранее предпринял тогда некие меры по спасению детей, и похоже даже, что-то у него получилось. Во-первых, подлинный айди на другую фамилию. Во-вторых, мы уже проверили имущество исчета, и если с имуществом все более-менее ясно, то денег на счетах тогда оказалось вполне достаточно, но не так и много, как по идее должно быть. Род был старинным, хорошо зарабатывал, а каких-то чрезмерных трат не делал. Таким образом, можно предположить, что значительная часть финансов была заранее выведена на обезличенные счета. То есть ты считаешь, что это все-таки был не теракт, а тщательно замаскированная под него операция? — вмешался в рассказ лэрд Алексис. — Да, похоже на то, и с этим еще предстоит досконально разобраться. Одно дело разборки больших боевых родов, другое дело нападение на род целителей, обладающих уникальными навыками и знаниями, такого даже свои не поймут, проговорил лэрд Максимилиан, а лэрд Энтони согласно кивнул головой. И похоже, что это какая-то неизвестная, но достаточно влиятельная группа, глубоко окопавшаяся в верхах. «Почему ты так считаешь?» – задал вопрос лэрд Виктор. «Как я уже упоминал, у подобного старого целительского рода достаточно серьезных связей и знакомств, но почему-то им никто не смог, а вернее всего не захотел помочь», – ответил лэрд Максимилиан. «И тогда, если предположить, что заказчики не получили, что хотели, возможно даже реальна версия, что глава рода сам активировал артефакт и все уничтожил, чтобы попробовать отвести угрозу от спрятанных детей, что, в том числе косвенно подтверждается тем, что архивов рода и каких-то уникальных ценностей позже не обнаружили. Согласен с тобой, вопросов больше, чем ответов, и это дело надо тщательно расследовать. Подобные крысы в верхах нам точно не нужны, нам и без них проблем хватает», произнес лэрд Виктор. «Но и без этого остаются серьезные вопросы», произнес лэрд Максимилиан. «Где был парень все это время, так что ни разу не засветился ни в одной из баз данных? Кто его так подготовил по очень разным специфическим направлениям, в том числе и боевым? Кто передал ему архивы рода, и скорее всего финансы? А главное, кто провел первичную инициацию в столь раннем возрасте? По нашим сведениям, у деда Василия на Афине он появился уже инициированным, и наверняка тот не мог пройти мимо подобного случая, потому и такое хорошее отношение к парню и всяческая поддержка. Тем более, тогда надо все расследовать. С ресурсами и финансированием проблем не будет, я распоряжусь», — подвел итог беседы лэрд Виктор. «Сегодня ежедневная прогулка пришлась на вечернее время. Предыдущая очередная утренняя прогулка снова порадовала его некими качелями, ощущение неясной опасности и угрозы опять периодически то появлялось, то снова исчезало. Но одно уже стало ясно, что-то явно затевается, и наверняка не полезное для него. Так что, он решил немного подтолкнуть события. Алекс пусть и не совсем внятно, но чувствовал, что людей в этой явно слаженной команде задействовано немного, не больше 3 человек. Он естественно, как мог, подготовился и вооружился, но самое главное, сегодня он выбрал очередной новый маршрут. Нет, маршрут прогулки действительно был новый, но это с момента начала слежки новый, потому все внешне должно было выглядеть как обычно. Но вот раньше, в свое первое пребывание в столице, он уже обследовал этот участок города, и там было подходящее место со слепыми зонами и множеством отходов. В одном из больших зеленых столичных парков был один явно очень старый уголок, о чем дополнительно свидетельствовали не менее старые памятники и фонтаны. И там как раз было много пятен с отсутствующим наружным наблюдением. И как уже отмечалось, много зелени, много гранитных укрепленных монументов, за которыми можно укрыться в случае чего, и пути отхода в разные стороны имелись. А еще это был все тот же самый центр города, со всеми из этого вытекающими. Так что неизвестные злоумышленники явно не рискнут задействовать там большие ресурсы и силы. Они, похоже, были неплохими профессионалами и понимали, чем им это может грозить. Потому он рассчитывал на все ту же небольшую группу, и это давало неплохие шансы успешно им противостоять. Он, естественно, немного нервничал, и это, конечно, передалось питомцам. Серый сегодня далеко не убегал и не лазил по деревьям, как обычно, а черныш и так всегда был поблизости и бдил. Никуда внешне не торопясь, он двигался по парку, постепенно забирая к нужному ему району, и пока дополнительных скоплений неприметных праздных людей не замечал. Естественно, не обошлось сегодня без очередной дамы с собачкой, пришлось даже немного потратить времени на разговоры, а уже потом подавать сигнал серому. Все внешне должно выглядеть как обычно. Наконец он свернул на боковую аллею, ведущую в нужном направлении. Ощущение опасности сразу снова подскочило, но пока ни он сам, ни Ника, ни Серый с Чернышом не обнаружили поблизости чужаков. Хотя у тех наверняка могли быть серьезные скрывающие устройства, а возможно даже соответствующие навыки. После того случая ночью в усадьбе, он уже ничему бы не удивился. Вот показался и знакомый старинный фонтан по центру выложенной брусчаткой площадки, и вокруг потемневшие от времени памятники каким-то видным деятелям. Алекс с Чернышом свернули туда, он шел по мощеной дорожке, Черныш по лужайке рядом, а Серый делал широкий круг по кустам. Напряжение понемногу нарастало, хотя ни сканирование, Ни чутье Серого и Черныша пока никого не засекли. Но вот наконец-то пришло сообщение от Ники, но почему-то текстом и на боковом экране. Он чуть отвлекся на сообщение одним из потоков сознания. Но это было другое. Оказывается, Ника обнаружила на пределе дальности своих возможный спуск в подземелья древних. И тут наконец пришел сигнал от Серого, а следом, как обычно, чуть с запозданием поступил и сигнал от Ники. И это уже пожаловали гости, как он и предполагал, в количестве 3 человек. Так что он мгновенно выкинул лишние мысли и заботы из головы и практически рухнул на ближайшую скамейку. Требовалась максимальная сосредоточенность, поскольку все уже завертелось. Первым делом он создал широкий купол отвода глаз и подобие купола тишины, накрывающие площадку вокруг. Не особо мощные, но для случайных прохожих достаточно. А потом сразу переключился на первых 2 приблизившихся оппонентов. Они как раз уже попали в зону действия его конструкта, и корни деревьев и кустов стали стремительно оплетать их. Здесь этот конструкт как нельзя лучше подходил. Схватки в центре города имели свою специфику, тишину для датчиков. Но вот дальше развить успех у него не получалось. Оппоненты неожиданно оказались очень сильными, одаренными и понемногу стали продавливать его конструкт. Хотя он чувствовал, что это именно они выступали ранее в роли обычных простых наблюдателей. Так что пришлось ему практически полностью и максимально сосредоточиться на удержании 2 нападавших. И это начало постепенно давать результаты. Теперь уже он понемногу начал продавливать их и оплетать корнями. Но тут естественно вмешался следующий фактор, 3-й одаренный. Он пока еще почему-то не торопился приближаться к зоне действия конструкта, но однако это не помешало ему нанести Алексу ментальный удар. Алекс дернулся от неожиданности, немного поплыл и чуть не упустил первых 2 нападавших, но все же натренированная защита выдержала. Искаженные твари порой и сильнее били. Вокруг было тихо и стоял обычный будничный вечер, никто и не подумал бы, что в укромном уголке парка сейчас кипит молчаливая жесткая битва одаренных. Применять боевые конструкты в центре города они так не решились, видимо тоже прекрасно знали, что сразу может сработать система безопасности, и в воздух поднимутся мощные ударные беспилотники и заодно куча дронов-наблюдателей последнего поколения, а следом прибудут группы быстрого реагирования. Потому, очевидно, изначально и делали ставку на менталиста, да и с дисциплиной и выучкой у них, похоже, все было в порядке. Алекс распластался на скамейке наподобие медузы, он был полностью сосредоточен и работал практически на пределе. Менталист тоже оказался не из слабых, и теперь дополнительно приходилось держать свой ментальный щит и отбиваться от его мощных воздействий, и без нескольких потоков сознания он бы явно не справился. Но зато неожиданной подсказкой Алекс уже сам воспользовался. И также в свою очередь одним из потоков сознания приложил первых 2 нападавших, уже своим ментальным ударом, пусть и более слабым. И после этого дело пошло явно лучше, и он наконец-то сумел первых 2 гостей полностью спеленать и заодно придушить, чтобы не дергались. И только уже после этого он понял, что больше не чувствует ментального воздействия и давления. Алекс подрагивающей рукой погладил Серого, оказавшегося совсем рядом на скамейке, и чуть пошатываясь, с трудом поднялся. И только тогда увидел 3-го нападавшего. Тот лежал на траве, а рядом с ним спокойно лежал Черныш. Накинув на себя пару бодрящих и укрепляющих конструктов, он направился к первым 2 нападавшим, усыпил их и убрал корни, и заодно как мог разровнял землю. Потом направился к 3-му, и усыпил уже его. Очень хотелось лечь и немного отдохнуть, но у него, к сожалению, была еще куча дел. Так что, накинув на себя еще пару конструктов и выпив бутылочку энергетика, он стал стаскивать спящих в более укромное место. Настала пора разобраться, что вообще происходит, а отдохнуть он потом успеет у себя в усадьбе. Он и так уже понял, что снова чуть не встрял в очередной раз, неверно просчитав ситуацию. Просто банально не мог даже предположить, что серьезные одаренные магистерского уровня, и тем более редкий менталист, будут заниматься обычной ежедневной рутинной слежкой. Это-то избило его с толку и ввело изначально в заблуждение. Так что он естественно малость переоценил свои возможности. Хорошо, что как обычно выручили питомцы, и Ника, и несколько потоков сознания, плюс ментальная закалка, иначе он бы точно не вывез. Ну и заодно еще выявилась очередная и крайне полезная особенность Черныша, возможность противостояния менталистам. Дальнейший допрос с применением спецпрепаратов принес крайне неожиданные сведения, поскольку с этой стороны он точно удара не ожидал, тем более такого. Нет, это действительно оказались частники, спаянная небольшая команда достаточно высокоуровневых одаренных, во главе с серьезным менталистом. Крайне дорогостоящая команда и удачно маскирующаяся на протяжении долгих лет. Но вот, что оказалось для него полной неожиданностью, нанял их заместитель главы гильдии столичных целителей. Откуда могли взяться у целителя такие крайне специфические связи и выходы на очень закрытый и законспирированный теневой рынок подобных наемников, куда точно не попасть случайным и посторонним людям? Как оказалось, у него их и не было, просто помог давний случай. Когда-то давно молодой целитель случайно наткнулся и вылечил сильно израненного и пострадавшего, тоже молодого одаренного менталиста, и никому не сообщил об этом. Тот уже тогда занимался неблаговидными делами, но тогда признал за собой долг жизни. И вот, много лет спустя, постаревший и, видимо, растерявший идеалы молодости целитель решился воспользоваться долгом, а успокоил свою совесть, возможно, тем, что все-таки заказал не убийство, а мощное ментальное воздействие, которое должно было надолго вывести Алекса из строя. Но вот к ночному проникновению в его усадьбу они, как оказалось, не имели никакого отношения, так что по этому направлению прояснить ничего не удалось. Выяснив нужное для себя, Алекс задумался, что делать с этими людьми, а потом усмехнулся, сообразив, у него ведь остался долг перед лордом Алексисом, вот и настала возможность закрыть его. Так что он потянулся за смартфоном. «Лэрд Алексис, добрый вечер», — проговорил Алекс в трубку. «Простите, что отвлекаю, но тут неожиданно возникло дело по вашему основному профилю. Мне тут случайно встретилась команда наемников достаточно серьезного уровня, и один из них менталист. Нет, со мной все в порядке. Нет, они тоже подождут. Сейчас нахожусь в парке». «Да хорошо, жду, лэрд Алексис». Примерно через полчаса Ника подсказала, что в его направлении движется группа людей, и только когда они подошли достаточно близко, он наконец почувствовал, что они все достаточно сильные одаренные, просто хорошо закрываются, а один из них, возможно, и вовсе грандмастер. Просто чем-то схожие ощущения было у него, когда закрывался лэрд Дмитрий. Группа частично рассредоточилась, а несколько человек, включая и грандмастера, направились к нему. Выглядели они внешне как обычные местные жители, в повседневной неброской городской одежде. «Добрый вечер, лэрд Алекс», — обратился к нему неприметный мужчина лет 40, видимо, старшей группы, и это был не грандмастер. «Нас прислал лэрд Алексис». «Добрый вечер, господа, я уже понял», — произнес в ответ Алекс и коротко глянул на грандмастера, а тот в ответ только скупо усмехнулся. «Прошу вас, пройдемте». Алекс шагнул в кусты, где на крошечной полянке лежали сейчас три спящих человека под контролем черныша, а группа отправилась за ним. Эти двое бойцы и прикрытие, младшие магистры. Этот тоже младший магистр, а еще и менталист, минимум в ранге мастера или выше, — проговорил Алекс, и сейчас уже все собравшиеся очень внимательно взглянули на него. Дорогостоящие наемники, всегда работающие только своей маленькой командой, проспят еще примерно 3 часа. «Вы что-то уже выяснили, лэрд Алекс?» — спросил старший группы. «Да, их нанял заместитель главы столичной гильдии целителей. Дальше я не лез, у меня и своих забот хватает, так что вызвал вас», — ответил ему Алекс и показал шприц-тюбики от спецпрепаратов. «Потребуется давать делу официальный ход?» — сразу уточнил старший группы. «Пока нет, попробую утрясти все неофициально. Надеюсь, что все получится, и они не захотят выносить ссор из избы. Но если нет, то я знаю, к кому обратиться», — ответил ему Алекс. «Я вас понял, лэрд Алекс, тогда мы их забираем», — деловито произнес старший группы, явно уже оценивший перспективы подарка. Глава 9. Гелиас. Пригород столицы. Прием в загородном особняке Гилфордов. Позднее Алекс выяснил, что там, на окраине старого парка, действительно оказался один из искомых спусков в туннели древних, но сильно его это по итогу не порадовало. Возможно, потому что он возлагал слишком уж большие надежды на эти самые старые и разветвленные из существующих туннели древних. Но похоже, что та самая старина, освоенность и большая разветвленность, а самое главное, большая важность столичных коммуникаций, все это по факту наложило свои существенные ограничения. Да, найденный туннель оказался достаточно длинным и разветвленным, и естественно там имелись еще выходы на поверхность, но на этом же и закончились все положительные моменты. Как оказалось, все входы в подземные помещения, а главное, переходы в другие части туннелей оказались заблокированы. И это были вовсе не металлические перегородки, установленные позднее какими-нибудь сектантами. Нет, это были полноценные входы-выходы древних, и все они требовали наличия допуска уровня А. Опять все упиралось в этот самый пресловутый уровень допуска. Естественно, даже найденный туннель открывал некоторые и даже неплохие возможности, но в своих изначальных предположениях и планах он рассчитывал перемещаться под землей под всей столицей. Однако суровая реальность, как обычно, внесла свои коррективы, и сейчас ему предстояло в очередной раз существенно пересмотреть свои планы и заодно сильно урезать аппетиты. Хотя именно сейчас, когда за ним ведется непонятная пока слежка и разное прочее непонятное, это было бы как раз особенно актуально. Но, что есть, то есть, и планы придется подкорректировать. Алекс нашел себе укромный уголок в загородном доме Гилфордов, предназначенном для проведения приемов, на галерее второго этажа. Устал он ходить, здороваться, представляться и говорить ни о чем. Так что на время укрылся тут, и с бокалом в руках наблюдал сейчас за другими, и заодно размышлял о своих текущих тайных делах и планах, и заодно предавался сейчас немного мрачным мыслям, в которых изначально немалое место как раз и занимали эти самые туннели древних. По его изначальным прикидкам, они должны были обеспечить ему немалую тайную мобильность. По приезду он вплотную планировал заняться поручением наставницы, но реализацию этих первоочередных планов пришлось пока немного притормозить, и в первую очередь из-за непонятной слежки за ним и того ночного проникновения. Сначала следовало разобраться, кто действует против него, а тут еще и туннели его подвели, так что его расследование немного забуксовало. Собственные дела, вернее дела и проблемы своего рода, он тоже чуть ранее отложил пока на неопределенное время. Нет, сведения на своего возможного недоброжелателя и заодно врага он естественно нашел, и даже без помощи Кристофера. Но вместе с тем, всплыла и еще некоторая информация, заставившая его пока не торопиться с этим. Как оно обычно и бывает, все там оказалось не так однозначно, как рассказывал Кристофер. Просто Нике удалось раскопать информацию о наличии прямых личных связей этого представителя золотого рода сразу с двумя руководителями достаточно могущественных и серьезных спецслужб. К тому же, один из этих руководителей даже оказался его дальним родственником. В дела и разборки золотых родов эти спецслужбы естественно старались не вмешиваться, что наверняка и имел в виду Кристофер тогда при разговоре. Но это вовсе не мешало им обеспечивать прикрытие и безопасность конкретного представителя золотого рода, ну и заодно, видимо, получать немалые дивиденды от давнего и неофициального сотрудничества, явно выгодного всем. И вот к прямому противостоянию с этими спецслужбами Алекс пока был не готов. Это он понимал, как бы не хотелось ему действовать. Так что, хочешь или не хочешь, но придется ему пока продолжить собирать информацию по крупицам и заодно становиться сильнее. И раз дом Кедра отпал, заниматься в первую очередь делами рода наставницы. Нет, он, конечно же, мог бы попытаться уничтожить своего недоброжелателя. В том числе и по этому поводу возлагал он надежды на туннели древних. Но ему все же хотелось поговорить по душам с этим поганцем. Ну и заодно постараться прибрать себе его заначки и архивы, где наверняка накопилось немало информации по древним. Лишить его всего, к чему тот стремился, шагая по головам, в том числе и поэтому приходилось отодвигать это направление, тем более, что он уже собрал некоторые основные сведения о своей семье и том давнем печальном происшествии. Похоже, все замаскировали под случайный теракт очередных ультрарадикалов, даже имущество и деньги не тронули, все отошло дальним родственникам, и это заодно лишний раз указывало на явное серьезное планирование, возможности и действия спецслужб. Пусть и действовали они тогда в личных и корыстных интересах, но когда-нибудь он и до них доберется, и тогда никто не уйдет недовольным и обиженным. От этих мрачных размышлений его отвлекло появление яркой парочки гостей в зале внизу, молодых парня и девушки. Девушка, помимо природной естественной красоты, а в этом Алекс, как целитель разбирался, еще обладала какой-то манящей чувственной притягательностью. А вот парень был полной ее противоположностью, хотя внешне они были даже чем-то похожи. Слишком надменный и напыщенный не по годам, снобизм так и лез из него, хотя здесь в усадьбе явно собрались не самые простые люди, и почти все вели себя более спокойно и естественно. И еще эти двое оказались вовсе не парочкой, хотя и прибыли вместе, как Ника подсказала ему, это были Элиза и Фредди Беркли, брат и сестра, младшие поколения одного из значимых золотых родов, а еще и теперь их прямые конкуренты, активно участвовавшие в проблемах компании Pioneer Systems. И теперь, глядя на них, Алекс неплохо понимал, чем могла в свое время привлечь Кристофер и Лиза, и почему тот подрался с Фредди. Он и сам с первого же взгляда почувствовал желание врезать по этой надменной роже. Он немного удивился их присутствию, хотя сегодня был смешанный прием, но в основном здесь все же собралось старшее поколение, обсудить какие-то свои дела, встретиться со сторонниками, или наоборот что-то обсудить с противниками, и попытаться найти точки соприкосновения. Но возможно их отправили вместо себя старшие, которым пока самим не хотелось встречаться с Гилфордами и Накатами. Алекс и сам естественно постарался бы съехать с этой темы, но в этот раз не вышло. Как объяснили ему Кристофер со Саши, теперь они не просто младшие поколения, а вполне себе солидные самостоятельные бизнесмены, принадлежащие к определенной группе влияния, и подобные мероприятия теперь для них обязательны. Так что пришлось и ему участвовать, и как уже упоминалось, знакомиться, представляться и беседовать с кучей незнакомых людей. Но в какой-то момент ему это надоело, и он спрятался в закутке на втором этаже. Но и в этом закутке его нашли, хотя кому лучше знать о подобных местах, как не главному безопаснику рода Гилфордов, и заодно дяде Кристофера. Наблюдайте за молодыми Беркли Лэрт Алекс, с моего наблюдательного пункта. Правильно, своего противника надо знать в лицо, с усмешкой проговорил безопасник, умело скрывавший сейчас свою ауру гранд-мастера, так что Алекс заметил его только в последний момент. Да, Лэрт Роберт, и что-то мне подсказывает, что друзьями нам точно никогда не стать, тоже с улыбкой ответил ему Алекс. С этим даже спорить не буду, с очередной усмешкой произнес безопасник, а потом сразу же перешел на серьезный тон. Хотел уточнить у вас кое-что, Лэрт Алекс, по поводу процедуры. Нам договариваться с Лэрдом Алексисом, можно конечно и с ним, Лэрт Роберт, но зачем вам вешать на себя лишние обязательства, ответил ему Алекс, недолго подумав над неоднозначной ситуацией. Дни у меня все расписаны, как думаю и у вас, но через того же Кристофера можно выбрать и согласовать подходящий свободный вечер и провести внеочередную процедуру у меня в клинике. Это естественно распространяется как на вас, так и на других гранд-мастеров вашего рода, Лэрт Роберт. Благодарю вас, Лэрт Алекс, с вами приятно иметь дело, и мы обязательно воспользуемся этим предложением, проговорил серьезным тоном Лэрт Роберт, а потом снова усмехнулся. А сейчас прошу извинить меня, но вынужден вас покинуть. В отличие от большинства, я здесь как раз на работе. Алекс тоже не стал задерживаться и отправился вниз, ну и заодно решил скрасить свое пребывание на приеме, и отправился прямиком к фуршетным столам. Там он не стал изображать из себя скромность, оглядел все внимательно, и начал наполнять свою тарелку самым вкусным на свой взгляд. Приближение сзади и сбоку людей он почувствовал заранее, но виду не подал и продолжил неторопливо и вдумчиво поглощать очередную закуску. «Так, так, так», — услышал он голос, исполненный собственной важности. «И кто это у нас тут? Неужели пресловутый Александр Бергин? Тебе тоже выслали приглашение, или это подсуетился твой приятель Кристофер? Кстати, как тебе угощение?» Алекс повернулся и сделал вид, что только что увидел подошедших к нему брата и сестру Беркли. Фредди смотрел на него с явным неодобрением, а Лиза с безразличием. «Мистресса Лиза, Лэрт Фредди». Алекс выполнил безупречный поклон, приветствуя их. «По поводу приглашения, я как-то не задавался этим вопросом, что там и как, так что не могу пояснить. А что касается закусок, то они великолепны, уже не зря пришел. Особенно рекомендую вам вот эту с крабом». Алекс говорил предельно корректно и вежливо, с самым невозмутимым и спокойным выражением лица, но при этом глаза его явно лучились иронией. Выбешивать оппонентов он и сам неплохо умел. Так что неудивительно, что Фредди стал понемногу закипать, а вот его сестра взглянула на него уже с некоторым интересом. «Не забывай, что ты разговариваешь с представителем золотого рода. Какие еще рекомендации закусок?» – напыщенно заговорил Фредди, поддаваясь на простенькую провокацию. Даже его сестра чуть поморщилась, понимая это. «Хорошо, Лэрт Фредди, я буду знать», – по-прежнему предельно вежливо ответил ему Алекс. «Просто я принадлежу к обычному имперскому роду, и порой не улавливаю подобных тонкостей». И сейчас Алекс почувствовал, что Фредди уже стал наливаться откровенной злобой. Он прекрасно знал, что род Беркли получил статус и влияние гораздо позднее, и явно они не любили, когда им об этом напоминали. Его оппонент хотел уже что-то резкое сказать, и даже возможно вызвать его на дуэль. Но тут появились Кристофер со Саши, и первый сразу вмешался в беседу, явно понимая, к чему все идет. «Фредди, не порти нам прием своими выходками». Сходу наехал он на младшего Беркли. «И от Алекса отстань, он тебя в блин раскатает на дуэли. Найди себе другого мальчика для битья. Элиза, забери своего братца, не порти нам вечер». На удивление брат и сестра прислушались к нему. Элиза ухватила брата за локоть и потянула за собой, а тот не особо и упирался. Но затаенную злобу от Фредди и заодно явный интерес от Элизы Алекс четко ощущал. Очень странное и своеобразное семейство, по крайней мере, младшая его часть. «Стоило тебя оставить одного на 5 минут, Алекс, и ты сразу сцепился с этим придурком», — проговорил Кристофер, когда Беркли отошли. «Это не я, они первые начали», — словно оправдывающийся подросток, с усмешкой ответил ему Алекс. «Он всегда так бурно реагирует, да вроде как нет. Последние годы он научился держать себя в руках. Что ты ему сказал такого?» — произнес задумчиво Кристофер. «Да ничего, просто сказал, что как представитель имперского рода, не совсем понимаю, как правильно обращаться к представителям золотых родов». С самым простецким видом ответил ему Алекс, на что Асаши сразу прыснул от смеха, а Кристофер только махнул рукой. «Не стоит их пока задирать, Алекс, могут решить, что мы намеренно провоцируем открытый конфликт после недавнего», — проговорил Кристофер. «Какая разница? После запуска объекта на Афине они все равно взбесятся. Так что днем раньше, или днем позже, друзьями нам все равно не стать», — философски ответил ему Алекс, а Асаши согласно кивнул ему. «Тут ты прав, Алекс, но все равно не стоит их провоцировать, по крайней мере у нас на приеме», — произнес рассудительно Кристофер, видимо уже забыв, что ранее вытворял сам. «Кстати, Алекс, как тебе Элиза?» — спросил Алекс Асаши, но при этом с усмешкой поглядывал на Кристофера. «Красивая девушка, а главное умная и расчетливая, так что лучше держаться от нее подальше», — ответил ему Алекс, и теперь уже Кристофер его поддержал согласным кивком, а потом встрепенулся. «Сбил ты меня с толку, Алекс, я же не просто так тебя искал. Лэрд Артур Кавендиш попросил тебя найти, он хочет о чем-то приватно переговорить с тобой. Знаешь его?» — произнес Кристофер. «Лично не знаком, но переговорить с ним, конечно же, не против. Показывай, куда идти», — ответил ему Алекс, и они направились к одной из неприметных дверей. Лэрд Артур Кавендиш был главой весьма влиятельного рода, грандмастером и заодно владельцем компании, выпускающей мощные накопители, а еще дедушкой Алисы, с которой он познакомился на лайнере. Так что он теоретически предполагал возможность подобного разговора, только не знал, где и когда он может состояться. «Добрый вечер, Лэрд Артур», — поприветствовал Алекс главу рода, грандмастера и заодно крепкого старика с жестким и волевым лицом, находящегося в одной из гостевых приватных комнат особняка Гилфордов. «Добрый вечер, Лэрд Алекс, благодарю, что откликнулись на мою просьбу. Прошу вас, присаживайтесь, надолго я вас не задержу», — проговорил Лэрд Артур сухим голосом, естественно даже без видимости благодарности, выражая лишь обычную дань вежливости. «Какое-то время назад мы получили на почту ваше письмо, где вы выражали желание приобрести нашу уникальную продукцию. Хотя и ранее мы никак не пересекались и не были знакомы. Я даже не слышал тогда о вас», — проговорил Лэрд Артур и, немного помолчав, продолжил. «В общем, не буду тратить время на словесные кружева и спрошу прямо. Уже после этого вы познакомились с моей внучкой на лайнере и согласились ей помочь, причем оказать достаточно значимую услугу. При этом вы не выставили никаких дополнительных условий. Хотя, насколько я знаю, поняли, что я к ней тепло отношусь. Вот я и хочу знать почему. Алиса – хорошая и искренняя девушка, далекая от всего этого, Лэрд Артур. Так что я посчитал неуместным ставить ей какие-то дополнительные условия», — аккуратно подбирая слова, проговорил Алекс, не говорить же ему, что просто банально прохлопал удачное стечение обстоятельств. «То есть вы хотите сказать, молодой человек, что из-за некой сентиментальности не воспользовались подвернувшимся шансом?» — проговорил Лэрд Артур с явным сомнением в голосе. «Не совсем так, Лэрд Артур, так получается, я все же, как и предполагал, привлек ваше внимание, и мы сейчас с вами разговариваем. Просто у меня есть, что предложить уже лично вам», — ответил ему Алекс. «И что это, если не секрет, Лэрд Алекс?» — задал очередной вопрос собеседник. «Гармония, Лэрд Артур», —